Сразу после возвращения в Прагу его услуги понадобились ветеринарному департаменту Министерства сельского хозяйства. Неизвестная болезнь вызывала у свиней конвульсии и паралич задних ног. Начался повальный мор скота. Йозеф исколесил всю Богемию и выяснил, что у свиней губит вирус, поражающий желудочно-кишечный тракт в самом начале откорма и пагубно влияющий на нервную систему. Он диагностировал эндемическую разновидность болезни Тэшена и определил, что поражена большая часть поголовья. К счастью, вирус не всегда был патогенным, и за 2 года Йозеф создал вакцину, хотя залогом здоровья хрюшек считал поддержание чистоты в хлеву. Между Павлом и Терезой все сладилось быстро. Они нашли друг друга, совпали, если можно так выразиться. Подобное взаимопроникновение случается раз или два в жизни у самых везучих. Оба пребывали в сладкой эйфории, страна неуклонно менялась. Наша жизнь будет чертовски интересной и по-настоящему счастливой. Терезе было так уютно у Павла, что она все чаще оставалась ночевать, к себе домой ходила только переодеваться, и через 3 недели после знакомства переехала окончательно. Вначале всем пришлось непросто, кухня стала напоминать поле боя, возникли разногласия касательно трактовки и применения марксистского принципа разделения труда. Павел совершил ошибку, попросив Кристину взять на себя некоторые дела по хозяйству. Ему необходимо сконцентрироваться, чтобы закончить книгу, а она только тем и занимается, что учит слова и пытается разобраться в мудреной грамматике чешского языка. Кристина действительно часами делала упражнения в школьных тетрадках, которые ей давала Тереза, и терпеливо постигала бесчисленные тонкости склонений, родов и существительных. «Ты это серьезно, Павел?» «Вполне. У тебя много свободного времени, так поработай на пользу общества». «Ты хорошо меня разглядел?» «В социалистической республике женщины и мужчины будут равны во всем, в том числе в работе». «Вот и помой посуду». Когда в соседнем доме освободилась квартира, Йозеф и Кристина сразу переехали, и бытовые трудности исчезли, осталась только дружба. Теперь они встречались сугубо ради удовольствия. Йозеф хотел получить оставленные в Шимане вещи, но, узнав, сколько будет стоить пересылка, решил, что они заберут их сами, когда поедут в горы, так что пришлось покупать новую одежду. 3 месяца спустя Павел и Тереза пригласили Йозефа и Кристину на ужин. Они впервые собрались вчетвером, а не большой компанией. Павел с Терезой хотели сообщить друзьям важную новость и для начала немножко поинтриговали, предложив угадать. «Неужели ты, наконец, закончил книгу?» — спросил Йозеф. «Это ты махнул, братец, мне понадобится год, чтобы все перепечатать и выправить». Кристина предположила, что Тереза надумала продолжить учебу. «Нет, поздновато, вряд ли я сумею себя заставить». «Тебя назначили послом», — сделал следующую попытку Йозеф. «Когда-нибудь назначат, не сомневайся». «Ты беременна», — предположила Кристина. «Не так скоро». «Все, версии иссякли, сдаемся. Мы собираемся пожениться». «С ума сойти. Хотите быть нашими свидетелями?» Они распили еще одну бутылку рислинга из Валахии, малой родины Павла. Это белое вино с легкими фруктовыми нотками пилось, как вода, и веселило душу. «Я поднимаю этот бокал за нашу прекрасную страну и всеобщее счастье». Они чокнулись, и Павел вдруг замер, как будто его осенило. «Что с тобой?» — встревожилась Тереза. «Друзья мои, у меня появилась идея, блестящая, как обычно. Давайте сыграем 2 свадьбы в один день. Получится феерично. Будем праздновать 3 дня и 3 ночи». Йозеф взглянул на Кристину. «Почему бы и нет, выйдет забавно». «Нам нужно об этом поговорить, Йозеф». В ту ночь они долго гуляли по узким улицам Грачан, шли молча, каждый ждал, что другой заговорит первым. Потом сели на скамейку в саду Валенштейна. Статуи под лунным светом приобретали таинственные очертания. Сентябрьская ночь была сказочно теплой. Йозеф предложил Кристине сигарету, оба закурили. «Ты хочешь жениться?» — спросила она наконец. «Очень хочу. Знаешь, Йозеф, мы здесь недавно, у тебя полно работы. Я учу чешский, стараюсь, но пока едва ли могу связать 3 слова. Дай мне еще немного времени, я должна найти работу, не могу сидеть без дела. Люди ведь женятся, чтобы завести семью, так? Я хочу жить с тобой, и мне все равно, в браке или нет. Станем свидетелями Павла и Терезы, а со временем, возможно, поменяемся ролями». Никому не под силу остановить ход истории, она подобна бурной реке, способной наделать немало бед. Только что закончилась немыслимо жестокая многолетняя война, оставившая горечь в сердцах людей. Даже у победителей не было сил радоваться. И все-таки окошко приоткрылось, надежда согревала выгоревшие дотла души. Все верили в новый лучший мир. Немногие отщепенцы, капиталисты, вот ведь мерзавцы, делали все, чтобы сохранить свое имущество. А бывшие сторонники Рейха изо всех сил старались держаться в тени, чтобы люди забыли их прошлое. Но энтузиазм и надежда главенствовали. Все торопились покончить со старым миром. В стране сложилась небывалая политическая ситуация. В правительство национального единства вошли словацкие консерваторы и чешские коммунисты. Возглавил разношерстную коалицию престарелый Эдвард Бениш, овеянный славой лондонский изгнанник, пользовавшийся поддержкой Сталина. Государственные мужи восстанавливали из руин ту Чехословакию, которая возникла после Первой мировой войны путем объединения трех территорий – Моравии, Богемии и Словакии. У двух последних не было ничего общего, кроме границы, а Судетская область на юге стала бомбой замедленного действия и предлогом, позволившим Гитлеру развязать войну. Теперь можно было начать масштабное сведение счетов, развязав долгие дискуссии, объединив на время все партии в националистическом угаре. По указам Бениша, 2,5 миллиона судетских немцев и немцев, проживавших в других чешских землях, согнали в лагеря, а потом выслали в Австрию и Германию, возложив на них коллективную вину за все бедствия. 400 тысяч чехов венгерского происхождения отправились в Венгрию, а их имущество конфисковали без выплаты компенсаций. Никто не осудил эти меры, они никому не показались ни несправедливыми, ни излишне жестокими. Их восприняли как восстановление исторической справедливости. Преступления нацистов находились за гранью добра и зла, и ни один чех, ни один словак, будь то правый или левый, не представлял себе будущего без наказания. Нельзя и дольше жить вместе бок о бок, как ни в чем не бывало. Массовое искупление, справедливое наказание за молчаливое пособничество и активное сотрудничество с оккупантами. На митингах и в кафе звучал один и тот же очистительный мотив: «Мы должны остаться среди своих». Выступая на одном из партийных собраний, Павел заявил: «Не имеет значения, были эти люди коллаборационистами или нет, они немцы, и мы больше не хотим видеть их рядом с нами». Обескровленная войной страна потеряла еще около четверти населения. Йозеф ходил на работу в 7 утра. Кристина оставалась дома и все утро упорно старалась стать чешкой. Делала упражнения, учила склонения и спряжения, легко заучивала по 30 слов. Она читала детские книги, пыталась разбирать статьи в вечерней газете и быстро продвигалась вперед благодаря Терезе, которая приходила после уроков и занималась с ней, иногда весь вечер. Все четверо решили, что больше ни слова не скажут друг другу по-французски, и через 2 недели привыкли общаться на чешском. Причем говорили быстро, но Кристина почти все понимала и даже вмешивалась в беседу. Друзья исправляли ее ошибки, и к концу года она почти освоила язык новой родины. После обеда Кристина отправлялась в путешествие. Она открывала для себя Прагу. В любую погоду, даже в дождь, особенно в дождь, бродила по городу без всякого плана, даже без путеводителя, записывала все, что видела, в блокнот, задавала вопросы прохожим, и они с радостью отвечали: «Вы наша первая туристка с довоенных времен». Жизнь постепенно входила в нормальную колею. «Я не туристка», — отвечала Кристина, веселя пражан своим акцентом. Ее принимали то за итальянку, то за венгерку. Она очень полюбила этот необычный город, черный, пестрый, старинный, обветшалый, где людям хватало времени на то, чтобы говорить и слушать. Ее восхищало разноголосица стилей и остатки былой роскоши прошедших эпох. Кристина часто терялась, ходила по кругу, без конца поднималась и спускалась по лестницам, останавливалась, делала заметки, стараясь писать по-чешски. Она брала за ориентир замок глубоко над Волтавой, и в конце концов город принял ее. Примечание: замок глубоко над Волтавой, самый знаменитый и посещаемый неоготический замок в Чехии, был заложен в XIII веке. Изначально выглядел как готический град и символ королевской власти на юге страны. Конец примечания. По вечерам Кристина задавала им вопросы и с удивлением обнаруживала, что знает Прагу лучше, чем они. У Павла, Йозефа и Терезы было предвзятое мнение о некоторых местах. Кристине хотелось поделиться с ними радостью своих открытий. Она звала их на прогулку, чтобы показать восхитившую ее улицу или совершенно потрясающий дом, чем слегка их раздражало. Кристина и Йозеф ни разу не поссорились. Она огорчила его только раз, когда убрала все пластинки Гарделя на шкаф. Ей надоел сладкий голос аргентинца. Она предпочитала джаз. В этой музыке много жизни, согласен. Мелодии танго казались Кристине слишком меланхоличными. Она считала, что Йозеф разнюнивается, когда слушает их после работы. Тереза и Павел поженились в субботу 15 декабря 1945 года. Кристина и Йозеф были свидетелями. Восхищенный мэр зачитал дружескую поздравительную телеграмму от генерального секретаря Компартии Рудольфа Сланского. Свадебную церемонию дважды переносили. В первый раз жениха отправили в срочную командировку за границу. Он никому не сказал, куда ездил, но Тереза по секрету сообщила Кристине, что ее любимый в Москве. Вернувшись, Павел, обычно столь многословный, ограничился несколькими ничего не значащими фразами о второстепенных деталях поездки. Во второй раз Прагу стремительно покинул Йозеф. Его бросили на борьбу со свиной эпидемией на юге страны. Павел хотел во что бы то ни стало жениться до 1 января, чтобы год хорошо закончился. Оба, и Тереза, и Павел, были немного суеверны, боялись сглаза и с тревогой ждали, что в последний момент какое-нибудь новое препятствие помешает им сочетаться с законным браком. Свадьбу праздновали весело и без всякой помпы. Человек 12 самых близких друзей собрались в ресторане в районе Смихов. Они пировали до утра, пили, выпили все вино, которое принес Павел, и опустошили большую часть погреба. Йозеф принес несколько пластинок Гарделя, они отодвинули столы, и он открыл бал с Кристиной. Остальные тоже пошли танцевать, только Павел и Тереза остались сидеть за столом. «Я тебя научу», — сказал Йозеф, беря Терезу за руку. «Расслабься, смотри мне в глаза и скажи себе, на следующие 3 минуты он, Павел, мой избранник, я люблю его и хочу соблазнить». «Как же хорошо она танцует», — восхитился изумленный Павел. Кристина пригласила его на танго, он отказался, потому что с детства больше всего боялся показаться смешным, она не отставала, ему пришлось уступить. Справлялся Павел неплохо, на ноги Кристине не наступал, и уже через минуту никто бы не признал в нем новичка. «Могу я кое о чем тебя попросить?» Кристина обратилась к Павлу на чешском. «Валяй, дорогая, ты ведь знаешь, я актриса, и театр для меня не просто ремесло, это мое призвание. Я очень давно не выходила на сцену, такого долгого простоя в моей жизни не было еще никогда. Помоги мне получить роль, пусть даже самую маленькую, чтобы я смогла остаться здесь с Йозефом». «Не волнуйся, дорогая», — ответил Павел. Он почему-то предпочел родному языку французский. «У меня в знакомых вся Прага, и я не позволю пустячной проблеме разлучить вас». Безапелляционный тон, каким была произнесена эта фраза, совершенно поразил Кристину, и она не решилась расспрашивать дальше. Веселые хмельные гости дружной гурьбой вывалились на улицу и радостно загалдели, ловя губами снежинки. Они долго прощались, целовались, обнимались, а потом разошлись, поддерживая друг друга, чтобы не шататься. Павел выглядел задумчивым, белое вино из родной Валахии всегда повергало его в меланхолию. У Терезы был озабоченный вид, припорошенные снегом волосы казались седыми. «Тебя что-то расстроило?» — встревожилась Кристина. «Кажется, я беременна», — прошептала Тереза. «Как чудесно! Павел, наверное, без ума от радости?» «Я пока ничего ему не сказала. Хочу быть совершенно уверена. Несколько лет назад у меня случился выкидыш, вот и боюсь сглазить». Павел был стратегом. Он, как опытный бильярдист, умел расчитывать свои действия на 3 хода вперед. У него было много знакомых среди тех, кто имел влияние, вес или связи, а если он не знал нужного человека, лично всегда находил того, кто готов был его представить. Чтобы помочь Кристине, Павел пригласил на ужин старого товарища по партии, журналиста, заведовавшего в газете театральной рубрикой, а тот привел с собой Эмиля Пелца, блистательного молодого актера, недавно принятого в труппу театра на Виноградах и получившего роль банка в шекспировском «Макбете», первой послевоенной постановке классики на пражской сцене. Эмиля как бы невзначай посадили рядом с Кристиной, и они весь вечер проговорили о любимых пьесах, тех, в которых играли, и тех, что мечтали сыграть. Ровно через 5 минут у них нашлись общие парижские друзья и общая страсть Пискатор, величайший из всех режиссеров на свете. Примечание. Пискатор Эрвин, 1893-1966 годы, крупнейший немецкий театральный режиссер 20-го столетия, теоретик театра, коммунист, один из создателей политического театра. Конец примечания. Кристина поделилась с коллегой давней мечтой перевести и сыграть Федро Росина на чешском. Проблема в том, как передать мелодику французского текста. Кристина заявила Эмилю, что из него выйдет потрясающий Ипполит, он пришел в восторг и представил ее режиссеру Георгу Фрейке. Тот подумал 2 недели, Кристина показалась не слишком удачно, текст произносила с акцентом, была напряжена и не сразу реагировала на его указания. Режиссер был готов отказать Кристине, но Эмиль вовремя напомнил ему об историческом заднем плане, которым не следует пренебрегать. Так Кристина получила свою первую роль на новой родине. Все актеры клянутся. Размер роли значения не имеет, важна только сила характера персонажа. Фрейка схитрил, доверив Кристине роль второй ведьмы, самую короткую в «Макбете». 16 строк. Это уж слишком. Она надеялась сыграть первую ведьму, 52 строки и большой монолог, и начала работать, надеясь убедить режиссера. «Ты слишком заносишься, малышка», — раздраженно буркнул он в ответ на ее просьбу. Кристина недостаточно хорошо владела чешским и потому не обиделась на отповедь, сказав, что согласна на гекату. Текста немного, всего 25 строк, но роль важная. Или, в самом крайнем случае, на леди Макдуф. Чтобы отвязаться, Фрейка согласился назначить Кристину на роль третьей ведьмы, заявив, что это последнее предложение. Она поспешила согласиться. Кристине предстояло выучить 33 строки текста своей роли, решающей в ее карьере, и еще 15 строк хора ведьм. Ни одна актриса никогда так долго не репетировала такой короткий текст. Тереза и Йозеф по очереди занимались с ней. Йозеф лицо он запоминал плохо, а слова превосходно, первым выучил пьесу наизусть. Павел тоже поучаствовал, подавал Кристине реплики. Несколько недель подряд они рассаживались после ужина в гостиной. Павел читал за Макбета, Тереза за леди Макбет. Йозеф брал на себя все остальные роли и давал указания касательно игры, которые остальные безропотно выполняли. Фрейка отдал должное тому, как стремительно прогрессирует Кристина. Ее странный акцент оказался очень к месту, и образ третьей ведьмы получился более чем убедительным. Когда исполнительница леди Макдуф попала под машину и выбыла из строя, Кристина легко ее заменила. Ни один зритель не понял, что она играет две роли. Публика награждала ее бурными аплодисментами наравне с другими членами труппы. Известие о беременности жены застало Павла врасплох. «Невероятно», — все повторяла будущий отец, — «не могу поверить». Однажды вечером, вернувшись домой с работы, он узнал, что у Терезы случилось небольшое кровотечение. Она лишилась чувств, и ее увезли в больницу. Врач диагностировал отслоение плаценты, подскок давления и предписал пациентке лежать до самых родов. «Я разрешаю вам вставать на несколько минут, не больше». Живая и активная по натуре Тереза очень тяжело переносила вынужденную неподвижность, а по ночам не могла спать из-за дурноты. «Я чувствую себя полной развалиной. У меня больше нет сил выносить эту муку», — жаловалась она. Тереза панически боялась потерять ребенка, не хотела говорить Павлу, что у нее уже был один выкидыш, но все-таки призналась и вздохнула с облегчением, когда он сказал: «Пустяки, с кем не бывает». Кристина проводила с Терезой очень много времени, читала ей газеты, развлекала театральными сплетнями и даже встала к плите. Дома она этого никогда не делала, причем готовила двойные порции, чтобы бедный Павел не оставался голодным. Блюда были простые, она натирала морковь, варила яйца, поджаривала свиные ребрышки к макаронам с томатным соусом, делала картофельное пюре, надеясь взбодрить подругу. У Терезы совсем не было аппетита, иногда даже вид любимой жареной картошки вызывал у нее приступ тошноты, и она часто плакала без всякой причины. А потом случилось чудо. По-другому воскрешение Терезы назвать было невозможно. Ее врач, акушерка и даже Йозеф признали, что наука не всесильна и далеко не все знает о психологии страдания. Однажды вечером, ровно в 18:10, Кристина ушла в театр, Тереза была одна, и ей стало холодно. Она осторожно встала, чтобы подложить дров в печку, села на диван в гостиной, укутала ноги одеялом, подумав, что вечер будет долгим, и вдруг заметила лежавшую на подушке рукопись Павла. Она считала работу мужа над книгой чем-то вроде хобби, даже мании, иногда задавала ему вопросы, скорее из вежливости, чем из интереса. Но не прочла ни одной страницы, даже не пролистала «Брестский мир» и не могла оценить его по достоинству. Тереза открыла толстую папку, вытащила несколько страниц и начала читать. Почерк у Павла был округлый, по-детски старательный. Он делал пометки на полях на английском и русском, проставлял цифры и буквенное сокращение. Тереза так увлеклась, что забыла об усталости, боли и страхах, мысленно перенесясь в Петроград 17-го и Брест-Литовск. Она боялась, что книга окажется скучным, неудобоваримым научным исследованием о давнем, всеми забытом дипломатическом договоре, а оказалась один на один с авантюрным романом о Ленине, Троцком, Каменеве и о том, как губительный мирный договор в последний момент спас революцию. Тереза не заметила, как прочла первые 23 страницы, взяла следующую порцию и продолжила, совершенно завороженная сюжетом. Павел в тот вечер вернулся домой поздно, открыл дверь своим ключом и увидел сидящую на диване жену с рукописью на коленях. Печка давно прогорела, в комнате было холодно, но она ничего не замечала. «Разве так можно, дорогая, ты простудишься?» «Это потрясающе, Павел, просто потрясающе!» «Правда?» — Павел был ошеломлен неожиданной реакцией жены. «Почему ты никогда не говорил мне о своей книге?» «Да я только делаю, что говорю, только никто не слушает». Терезе понадобилось 11 дней, чтобы прочесть содержимое трех огромных папок. В каждой лежало 500-600 страниц текста, факсимили дипломатических телеграмм, газетных статей и писем на русском и немецком языке. Ее больше не тошнило по ночам, а днем не мучили страхи. По общему мнению, чтение рукописи Павла действовало на Терезу как фантастически эффективное лекарство, без малейших побочных эффектов. Никому не удалось определить, увлеклась Тереза трудом о Брестском мире из-за его исключительных достоинств или потому, что автором был ее муж. Возможно, свою роль сыграли оба фактора, но с того момента что-то в их отношениях изменилось. Тереза теперь смотрела на Павла снизу вверх, а он еще сильнее полюбил женщину, которая так им восхищалась. Через несколько дней Тереза попросила Кристину достать со шкафа Ундервуд и начала печатать. Она работала по 2-3 часа в день, поставив машинку на колени и надеялась успеть все закончить до родов, но переоценила свои силы. 12 июня 1946 года Тереза родила замечательного мальчика, весом 3 килограмма 300 граммов, и через неделю продолжила работу. А малыш лежал в колыбельке, слушал, как мать стучит по клавишам, и смеялся, когда она переводила регистр и звонил колокольчик. Павел захотел назвать сына Людвигом в честь своего отца, и Тереза согласилась. Она не стала возражать и против второго имени – Брест. Работник ЗАГСа засомневался, но решил не ссориться с влиятельным партийцем. Так мальчик стал Людвигом Брестом Цибулькой. В сентябре 1950 года два толстых тома увидели свет в Чехословакии, а через год вышли в СССР. Тереза трижды перепечатывала 1687 страниц рукописи «Брестский мир. Дипломатия и революция», в которую Павел беспрестанно вносил правку. Людвиг Брест ассистировал матери. Тереза потом часто говорила, что ее сын стал журналистом, потому что в детстве много раз засыпал под стук пишущей машинки. Йозеф каждый месяц ходил на улицу Копрова проведать мадам Маршову и отдать ей конверт с деньгами. Он мог отказаться от отцовской квартиры или распорядиться о переводе платежа по почте, но не сделал этого. У него вошло в привычку по часу беседовать со старой дамой, выслушивать ее жалобы на здоровье и давать советы. Она угощала Йозефа Мадерой, у меня остались связи, я знаю, как раздобыть бутылочку, спрашивала, так на чем я остановилась, Эдуард, и начинала рассказывать. О тщетных попытках дуры невестки завладеть ее имуществом, о серебряных столовых приборах, пропавших из комода, о якобы потерявшемся жемчужном ожерелье, о никчемном безвольном сыне, который во всем потворствует жене, о том, как она намерена сопротивляться до последнего и прожить еще много лет назло им всем. Мадам Маршова признавалась Йозефу, что радуется, просыпаясь по утрам. Ее усталое сердце бьется, значит, она выиграла еще один день. Старушке очень помогали уколы, которые ей делал Эдуард. Она уверяла, что перестает чувствовать боль в спине, а мазь с запахом камфоры согревает поясницу и очень бодрит. Когда Гиена, читая невестка, интересовалась здоровьем дорогой мамочки, мадам Маршова с несказанным удовольствием сообщала: «Замечательно, я чувствую себя замечательно, лучше, чем вчера и чуточку хуже, чем завтра». Произносила она это по-французски, и острый подбородок ехидно вздрагивал от огорчения, а узкие губы поджимались еще сильнее. «Какое счастье, что у меня есть ты, мой милый Эдуард!» В один из последних январских дней 1946 года Йозеф и Кристина пригласили Павла и Терезу в гости. Они поужинали, и Йозеф отправился на кухню мыть посуду. Павел принес из столовой стопку грязных тарелок и сказал, понизив голос: «Нам нужно поговорить без помех, у меня для тебя очень важная новость. Встретимся завтра на Тынской, пообедаем. Никому ни слова, даже Кристине». Павел обожал изображать загадочность, делать многозначительные намеки и не договаривать. Зарплату ему платило Министерство иностранных дел, но чем именно он занимается, никто точно не знал. «Я работаю на мою страну», — так он отвечал надоедам, пытавшимся его расколоть. Ресторан был полон, но Павел предусмотрительно заказал столик на галерее, так что пришедший первым Йозеф мог спокойно почитать газету. Павел появился с опозданием, поздоровался за руку с дюжиной завсегдатаев, сел спиной к залу и сделал заказ. За едой он говорил о набирающем обороты перемещении судетских немцев и реакции на это международного сообщества. Термин «депортация» Павел никогда не использовал из-за неприятных исторических аллюзий. Когда соседние столики опустели, Павел сделал Йозефу знак «наклонись поближе». Ты ведь знаешь, скоро выборы, и партия хочет выдвинуть кандидата мужчин и женщин из разных слоев населения. В 4-м округе предложена твоя кандидатура. Что скажешь? Я, конечно, коммунист, но ничего не смыслю в государственных делах. А никто не просит тебя руководить партией. Ты станешь депутатом. Я не юрист, как же мне писать законы? Тебе не придется, будешь слушать выступления и голосовать, как товарищи. У меня ни минуты свободны, я не могу участвовать в выборной кампании. Послушай, Йозеф, тебе выпал уникальный шанс, тысячи людей гордились бы таким предложением. Партия просит о помощи, а ты выпендриваешься. Ничего подобного, я просто не уверен в правильности выбора. У меня много обязанностей в больнице, не думаю, что руководству понравится, если я буду часто отлучаться. Твое начальство будет в восторге, ты уж мне поверь. Партия по достоинству оценила твои прошлые и нынешние заслуги и оказала тебе большую честь, выдвинув своим кандидатом. Я должен посоветоваться с Кристиной. Она прелестная женщина, я ее очень люблю, но решать должен ты сам. Соглашайся, Йозеф. Будет забавно, если мы оба станем депутатами. Я не возражал бы, но мне дали более важное поручение. Приставили к Яну Масарику. К министру иностранных дел? Он антикоммунист и проамерикански настроенный либерал. Я буду за ним присматривать. Придется попотеть, но не волнуйся, тебя я не брошу. Йозеф не был уверен в реакции Кристины и решил не откладывать разговор. Он отправился в театр, застал финал действия и порадовался ее игре. Она отлично справлялась с обеими ролями. Домой они пошли пешком. Йозеф рассказал о предложении Павла, и лицо Кристины просияло. «Ты станешь депутатом?» — воскликнула она. «Не так скоро, пусть сначала изберут». «Ох, Йозеф, как же я тобой горжусь!» Она кинулась ему на шею, прижала к себе, расцеловала, и Йозеф решил не делиться с ней сомнениями. «Ты принял правильное решение», — продолжила Кристина. «Не сомневайся, мы победим». Йозеф так и не узнал, кто поставил в известность руководство больницы, но через несколько дней директор зашел в лабораторию, чтобы поздравить его и заверить, никаких проблем не возникнет ни до, ни после выборов. «Вас обязательно изберут, доктор Каплан. Все за вас проголосуют, не сомневайтесь, а коллеги будут рады заменить вас, когда потребуется». Ничего не было предопределено, никто не мог поручиться за результат. В борьбу включились многие крупные политические организации. Показателем успеха было число пришедших на митинг людей. Их становилось все больше, толпа волновалась и без конца прерывала ораторов аплодисментами и криками «Власть народу!». Энтузиазм зашкаливал, адреналин выбрасывался в кровь литрами. Йозеф успокоился, поняв, что ни один ни черта не понимает в политике. Партия была рулевым, им оставалось выполнять ее решения и разъяснять их народу. В конце марта Йозеф принял участие в работе 8-го съезда Компартии Чехословакии. На него произвели большое впечатление безупречная организация работы и люди, пожелавшие принять участие в дебатах. Павел познакомил друга с генсеком Компартии Сланским и премьер-министром Готвальдом. Оба были с ним очень любезны. «Значит, ты есть тот самый пастеровец?» – спросил Готвальд. «У тебя сложный округ. Будь готов сражаться, товарищ». «Можешь на меня положиться», — ответил Йозеф. Выдвижение 300 кандидатов заняло все утро. За Йозефа проголосовали единогласно, и Кристина от радости даже всплакнула. Павел не разделял всеобщей эйфории по поводу неизбежности победы. Социалисты, народные партии, демократы тоже собирали многолюдные митинги. В некоторых районах страны имели преимущество, кричать умели также громко. Партия давала осторожный прогноз: 30 мест станут катастрофой, 50 – логичным результатом, 70 – грандиозной победой.